Глава 7. Лиза. Мне было так плохо, что я бежала по скользкому асфальту, даже не понимая, куда направляюсь. Внутри все шипело, взрывалось яростью, помешанной на безысходности. Я не знала, кого ненавижу сильнее: Алю за ее безответственность или Воровского за его шантаж и внешнюю привлекательность. А может, снять деньги со счета в банке и оплатить проклятый долг? Судорожно сжимая ручку красивой сумочки, размышляла я. На счету уже полгода лежало 5 миллионов рублей. Деньги, которым я поклялась никогда не прикасаться. Но ведь желание не касаться денег, оставленных Олегом, больше моя гордыня. Деньги принадлежат мне. Я получила их как компенсацию за свое молчание. А значит, имею право воспользоваться 2 миллионами, чтобы выкупить сестру. Осмотревшись по сторонам, я приметила такси у тротуара. Заторопилась к машине. «В центральное отделение сберегательного банка», — попросила водителя. 300 рублей устроит?» «Конечно». Устроившись на заднем сиденье, я подождала, когда машина тронется с места, и проверила, на месте ли мои документы. Деньги Олег положил на счет в банке, доступ к которому я могла получить только с помощью паспорта и специального кода. Паспорт был на месте, а код я никогда не доставала. Он был вложен в обложку паспорта, и с того самого дня, как мне его выдал адвокат Олега, я к нему не прикасалась. Сняла обложку с паспорта. Код был на месте. Втянув грудью воздух, я попыталась расслабиться. «Сниму деньги и завтра утром отнесу их Воровскому. Пусть увольняет меня к чертовой матери. Я не собираюсь становиться офисной девочкой старого миллионера, которому захотелось русской эстетики». Через 30 минут по пробкам мы добрались до центрального отделения Сбербанка. Я заплатила таксисту и выбралась из машины. Сердце сжималось от страха. Но я заставила себя уверенно идти вперед по заледеневшей дорожке. Центральное отделение Сбербанка — это сплошное безобразие. Люди толпились в очередях у стен, на стульях и лавочках. Кто-то пытался скандалить с консультантами, помогающими вводить правильные коды в банкоматы. На моё счастье, у кассы, где выдавали средства, почти никого не было. Одна женщина меняла валюту по грабительскому курсу, а следом на табло высветился мой номер. Сжав во влажных от волнения ладонях паспорт, я шагнула за прозрачную дверь. С кассиром возились недолго. Я подписывала бумаги, она сверяла мой паспорт и правильность кода. Спустя 40 минут, взмокшая в шубе от духоты и волнения, с пылающими щеками, я прижимала к груди сумочку, в которой покоились ровные стопочки 5000-х купюр. Все 2 миллиона легко уместились внутри. Может, вернуться сейчас? Все же я одумалась. Решила вернуться домой, успокоиться и все обдумать. К такому человеку, как Воровский, нельзя бежать, сломя голову. Он опасен. На такси я добралась до своей студии, и только там, сбросив на пол свою жемчужную шубку, выдохнула. 2 миллиона у меня в руках. А значит, завтра я швырну их в лицо проклятому шантажисту, и пусть исчезнет из моей жизни навсегда. Очень хотелось смыть с себя наше знакомство. Я срывала с себя одежду с такой ненавистью, как будто она пропиталась Воровским. Забралась в ванную и так тщательно терла себя мочалкой с мылом, что кожа горела. Потом сползла по стенке вниз и почему-то заплакала. Я никогда не хотела прикасаться к деньгам, которые оставил Олег. А теперь нарушила запрет. Я плакала, и двое мужчин стояли перед глазами. Померкший Олег и яркий, привлекательный Воровский. Я не знала, отчего поставила их на один уровень в своих мыслях. Но ненависть к Воровскому бурлила с такой силой, что снова захотелось ударить его по красивому лицу. «Может, мне повезет, и я даже это сделаю». Сжав мочалку так, что та превратилась в маленький комок, прошептала я. После того, как швырну ему деньги. В груди горела обида за те угрозы, которыми Воровский сыпал несколько часов назад. «Я не люблю ломать женщин. Проклятый мерзавец. Да что он знает о том, как ломают?» Я плакала и плакала. У меня уже не было слез, из груди рвались глухие стоны, помешанные на всхлипах. но я так и не смогла взять себя в руки. Закутавшись в длинный теплый халат, медленно заварила себе зеленый чай с мятой. Кружка-сова открыла глаза, и я вздохнула. Наверное, я никогда не излечусь от страшной травмы, которую нанес мне муж. Я не смогу противостоять таким подонкам, как Воровский. Тем, кто возомнил себя хозяином жизни, имеющим право угрожать женщинам жестокой расправой. Поэтому будет лучше быстро отдать ему деньги и уйти. Так я сохраню себя. Включила телевизор, чтобы отвлечься, и долго пялилась непонимающим взглядом смеющихся на экране друзей. В тот вечер я заснула очень рано. Я засыпала с четкой целью проснуться пораньше, чтобы избавиться от Воровского. На следующее утро я постаралась выглядеть сногсшибательно. Если Воровский получит свои деньги, то пусть запомнит меня красивой. А красивой быть я умела. Этому меня научил Олег. Я прекрасно знала, на что клюют мужчины уровня Воровского. Ни в коем случае не на красную помаду и пошлые короткие юбки. Этого у них в избытке. Они клюют на благородство и холодную, уверенную красоту. Когда женщина несет себя будто королева по подиуму, они готовы отдать все за то, чтобы погреться в лучах ее образа. Ухмыльнувшись, я собрала волосы в прическу. Платье чуть ниже колен, простое, строгое и безумно дорогое, жемчужными пуговичками на груди и рукавах. Достала из коробки одни из своих лучших туфель на шпильке. Черные и стильные, они идеально подчеркивали образ светской леди. Туфли я возьму с собой. В офисе же ходят в туфлях, верно? На безупречный макияж у меня ушел почти час, но я нисколько не жалела о потраченном времени. Я выглядела как настоящая леди. Духи безумно дорогие. Их покупал Олег за 100 000 рублей. В подарок за очередное рукоприкладство. Зачем я их забрала? Наверное, просто сгребла их вместе с остальными безделушками, не раздумывая. У меня было мало времени, чтобы размышлять о том, что я забираю из роскошного особняка Данилевского. Я хотела поскорее убраться из дома, в котором пережила так много горьких дней. Но сейчас духи будут как раз в тему. Аромат малины и смородины, помешанные на розе, ванили и пачули, взбудоражит обаяние мерзавца Воровского. Такой аромат он никогда не забудет. Хотя бы потому, что духи не по карману большинству обычных женщин. И подобные платья тоже не по карману. Я с такой одержимостью собирала свой образ, что не заметила, как Воровский прокрался в мой мир, заполнив его без остатка. Я пылала яростью и горела желанием поскорее совершить ответный удар. Отдать деньги и плюнуть в его красивое лицо. И в бордель под Новый год пусть пристраивает кого-нибудь другого. В 8:35 такси привезло меня к 10-этажному бизнес-центру. Сжимая в руке сумочку, набитую миллионами, с гордо поднятой головой, я прошествовала внутрь. «Пусть попробует теперь мне угрожать». Анна приветливо улыбнулась. «Доброе утро, Елизавета». «Доброе». Видимо, что-то в моих глазах заставило ее насторожиться. «Давайте помогу вам повесить шубу». «Какой аромат! Что это за духи?» Забирая у меня шубу, разливалась соловьём она. «Белла Эссенс», — снисходительно улыбнулась я. «А ваш босс у себя, Анна? Мне нужно его видеть». «Михаил Викторович на первом этаже». Я достала из коробки туфли. «Отлично. Мне необходимо с ним поговорить». «Лучше подождать, когда он вернется. Босс очень не любит, когда его тревожат перед началом рабочего дня». Анна улыбнулась и принялась вешать мою шубку в шкаф. Я чуть не сказала, что мне плевать. Плевать на то, что он любит, а что нет. Мне нужно как можно скорее избавиться от него. Ничего страшного. Думаю, мое вторжение он переживет. Как выйдете из лифта, первая дверь направо. Спасибо. Я приготовлю вам кофе. Не задерживайтесь. Кивнув, я двинулась в сторону лифтов. Сумочка с деньгами была при мне. Лифт спустил меня на первый этаж, первая дверь направо. Стуча каблучками роскошных туфель на шпильке, я смело толкнула дверь. И растерянно застыла. Я попала в отлично оборудованный спортзал. Воровский в спортивном трико и с бесстыдно обнаженным торсом в компании двух ведущих трейдеров и личного тренера отжимал штангу от груди. Вот что я не ожидала увидеть, так это спортивный зал. Тем более навязанного мне босса в положении лежа со штангой в руках. Впрочем, кто сказал, что лежачего не бьют? Расправив плечи и отогнав от себя сомнения, я уверенно поплыла королевской походкой по матам. Мужчины обернулись все разом. Они застыли, лица вытянулись. В глазах, как по команде, вспыхнул огонек вожделения. Воровский продолжал отжимать вес, как будто меня не было. Он видел мое отражение в зеркале на всю стену и преспокойно продолжал выполнять упражнения. Возмущение полыхнуло огнем. Ему что, все равно? Его коллеги сейчас начнут пускать слюни, а он безмятежно продолжает отжимать вес? Не поздоровавшись с оторопевшими мужчинами, я подошла к тренажеру. «Михаил Викторович, мне необходимо с вами поговорить». Он поморщился и поднял на меня глаза. «Лиза, доброе утро». Его вкрадчивый голос не предвещал ничего хорошего. Видимо, моя красота его совсем не тронула. Сжимая сумочку, я нависла над ним с пылающим ненавистью взглядом. «Который час, Лиза?» «Что?» «Который сейчас час?» «Я не знаю». Воровский уложил штангу на место и выбрался из-под нее. Когда он поднялся, я задохнулась. Взмокший от работы с тяжелым весом, мускулистый Аполлон с выразительными глазами цвета терпкого виски приблизился ко мне настолько близко, что я ощущала аромат разгоряченного мужского тела. Странно, запах меня не отталкивал. От него бежали мурашки по коже. Он сбивал с толка, заставляя таять, и оторопело рассматривать каждый мускул на его обнаженном торсе. «Часы там». Указательный палец взметнулся перед моими глазами и указал на стену, противоположную зеркалам. На стене висели настенные часы стального цвета в форме продолговатой восьмерки. Часы указывали 8:50. «При чем здесь часы?» – нахмурилась я. «До начала рабочего дня еще 10 минут. Я люблю сотрудников, которые трепетно относятся к своим обязанностям и приходят раньше назначенного времени. Но сейчас возвращайтесь ко мне. Когда начнется ваш рабочий день, тогда мы и поговорим». «Я не могу ждать. Мне необходимо поговорить с вами сейчас. И не минутой позже». Под веселое хмыканье товарища Воровского начала закипать я. «Вон отсюда». «Что?» «Я сказал, вон отсюда. Подойдете ко мне в кабинет к 9:30. А пока потрудитесь изучить устав компании. Я буду его у вас спрашивать». Он сверкнул в мою сторону убийственным взглядом, и я поняла, что если не выполню приказ, он не станет со мной церемониться. Сжимая кулаки, я передернула плечами и под тихие усмешки бросилась вон из спортзала. Щеки пылали, сердце бешено колотилось. «Да что он себе позволяет?» «Кофе?» — улыбнулась Анна, когда я, раздосадованная до безумия, ворвалась обратно в приемную. «Она всегда улыбается. У нее нет других эмоций. Или Анна не человек?» Я рухнула на диванчик, пропустив ее предложение мимо ушей. «Меня только что выставил за дверь этот мерзавец. И не просто за дверь, он выставил меня идиоткой перед своими коллегами». «Соберись, Лиза. Он снова обставил тебя», — пыталась выдохнуть напряжение. «Надо взять себя в руки и продумать дальнейшую тактику, иначе я снова проиграю». Я даже не заметила, как Анна подсунула мне чашку кофе. Очнулась, когда на дне остался один глоток. «Еще кофе?» Высунувшись из-за монитора офисного компьютера, дружелюбно взглянула на меня преданная секретарь Воровского. «Нет, спасибо». Дверь распахнулась, и на пороге появился герой моих кошмаров. Безупречный костюм и еще слегка влажные волосы говорили о том, что он успел принять душ и привести себя в порядок после тренировки. Взгляд, колючий, острый, кричал, что я не исправилась. Продолжаю нарушать его правила, а значит, заслуживаю выговор. «Так что за дело заставило вас нарушить мой утренний покой, Лиза?» Поравнявшись со мной, угрюмо сидящий на диванчике, холодно поинтересовался он. Я молчала. Меня так выбило из колеи его выходка в спортивном зале, что я чувствовала себя выжатой, как лимон. Бравада куда-то испарилась. Интуиция подсказывала, что для разговора о деньгах время совсем не подходящее. Лучше собраться силами и нанести ответный удар позже, когда будет подходящий момент. «Вижу, никакого дела нет, тогда начинайте читать устав». Этого вынести я не могла. Подскочила, будто меня обожгло, и поравнялась с ним. Аромат его духов, терпкий и резкий, безумно раздражал. «Я хочу вернуть вам долг». «Какой долг?» Видимо, что-то в моем взгляде заставило Воровского сменить тактику. «Аня, сделай, пожалуйста, кофе», — мягко проговорил он. «Как только кофе будет готов, пройдите ко мне в кабинет, Лиза. Кажется, нам необходимо расставить точки над «и» раз и навсегда, чтобы в будущем не возникало недоразумений, как этим утром». Широкая спина в бежевом пиджаке стремительно исчезла за дверью. Я сглотнула. «В будущем? У нас с вами нет будущего, Воровский!» Сжимая в руках сумочку с 2 миллионами рублей и не поднимая глаз на Анну, я решительно поднялась с диванчика.